Мы начинаем очередной урок Зогар 60. Страница Каф Бет 22. Правая колонка внизу 39 строчка. Он сказал нам в конце прошлого урока, что, и чтобы мы хорошо запомнили, что Эйле из имени Элоким, что эти три буквы, они, которые упали, это упали из ступени, что это аспект Кли Бина, Бина, Зейранпин и Нуква, которых недостает теперь у ступеней. Это в Катнуте. Вот с этого все начинается. Это образование правой линии. Таким образом. Но во время, когда буквы Эйле соединяются с именем, в имени Элоким, то есть в Гадлуте, они становятся и именно когда при поднятии два подъема, сначала первый подъем в Ешсуд, и там получает хохму, но хохму она не может Малхут ощутить без Хасадима, а затем еще один подъем есть в Абоима, и тогда получает Хасадим и Гарды Хасадим, Гарды Хасадим от Абоима, и тогда получается, что они смогут поднятием этих эйла на ступень, что добавляются света кахаб, а это даже кахаб, они добавляются даже и при первом поднятии. Кахаб добавляется, но она еще их не ощущает. Но кахаб добавляется, то есть поднятием килим эйлы приходят света вместе с ними, в них поступает света кахаб, кетер, хохма, бина, светов. Или же нешама, хая, ехида, светов. И это, как он говорил нам, из-за обратного соотношения между светами и килим. 39. Везе амру. Де аглиф го буцина кадиша 40 сатима гайну после 40 после запятой вторая буква у него не хет, а гей, немножко так протянуто, как будто бы здесь хет сканировано плохо. Гайну, то есть вместо гей надо вместо буквочки хет, неправильно я сказал, вместо буквочки, после буквочки гей, вторая буква, хет, и вместо нее надо сделать два юда. Две буквочки юд. Гайну. Шенехекак масах. Умакум. Зивуга. Михадаш. Первая строчка левой колонки. Бамалхут. Дерош Ариханпин. Аникра Буцина Кадиша 2 Стима. Стима. Правая колонка, возвращаемся, 39-я строчка. Везе амро, и это что он говорит, сказал? Зохар. Ве агли вго Буцина Кадиша Стима. И он сделал, произвел насечки внутри сокрытой святой свечи 40. Гайну, он объясняет нам, гайну, то есть шенехаках масах, что был высечен масах умаком зивук михадаш, и место зивуга Мехадаш, заново, первая строчка левой колонки. Бамалхут де Рош Ариханпин. В Малхуте головы Ариханпина. Это куда вот поднялась точка эта. Малхут. Ганикра, что это называется, и это называется вот это, называется Буцина Кадиша Сатима. Называется сокрытая Кадиша святая свеча. Понятно, что у нас называется свеча, потому что она светит как бы снизу вверх. Малхут, она как свеча всегда считается. Малхут есть свет, отраженный от нее идет. А это как свеча, а не как свет, который идет сверху вниз. Точка. Два. Веги. Галифо дехаде циюра сатима. Три. Кадиш кадишин. Ашер гаглифо ахадаш азу. Мамших четыре хаде циюра дегайну. Кома шель эсер сферот. Шигу кодеш пять кадер кадишин. Вегу комат гар. Ганикра кодеш кадишин. Два. Веги и это. Галифо дехаде циюра сатима кадиша гадишин. И она высекла, была высечена дехад циюра одной одним начертанием циюра образом сатима сокрытым начертанием, сокрытым образом. Три. Кадиша кадишин. Кадиш кадишин. Святые святые. Святых. Вот смотри, сейчас он говорит нам о святая святых. Ашер га галифо га хадаш асо, что вот эта новая насечка, насечка мамших хат сьюра притягивает четыре. Хат сьюра одну начертание одно, дегайну, то есть комашель эсер сферот, то есть уровень десяти сферот. Начертание всегда, это что мы говорим, эти две вещи. Это образование килим, и туда приходит свет, вот десять сферот. Уровень десяти сферот. Шигу, сейчас дальше пойдем. Шигу, кодеш кадишин, что это святая святых. Что такое это? Смотри. Пять. Вегу, комад, гар, ганикра, кодыш, кадишин. И это уровень ступени гар, то есть гадлут, ганикра, который называется кадыш, кадишин, святая святых. Понятно, что такое святая святых? Вот это надо знать. Язык Зохара, язык Торы. Что это означает? Шесть. Смотри, кодыш, кодыш это абавуима, кадош, святой. А когда абавуима поднимаются в голову Ариханпина и оттуда дают свет хохма, это называется кодыш кадишин, святая святых. То есть не просто кодыш, а кодыш кадишин, святая святых. А это святая просто Абуи. Все уровни. Поэтому этим самым будем ощущать тоже и Тору, и это, и другие вещи. Шесть. Вегу мишум. Денафак миго махашава. У мишум. Мишум. Дегайсем никуда. Он все потихонечку объясняет. Десалька легьет махашава. Иней, ата, хазра восим, венафак миго махашава, уваа, лемекома, аамити, девять, лемаком амалхут де рош, точка. То есть гадлут, каким образом получается гадлут? Он рассказывает нам шесть. До этого было насечки, правильно? Насечки тем, что Малхут поднялась до Бину, то есть сделала насечку там вместе глаз, отверстие глаз. То есть от насечки, значит, она там сделала, привела, притянула с собой как бы Динем туда, в Бину. То есть сделал насечки там. А потом вернулась, ничего не уходит, ничего не исчезает, но он могла, потом сделала гадлут, что она значит. Сейчас он расскажет. Шесть. То есть сделалась уровень кодыш кадишин, святая святых, как он сказал нам. Уровень гар. Шестая. Вегу, мишум, и это от того, что Денафак мигома хашава, как Зогар говорит, что упала она из махашава, из мысли. Точка. Не упала, лучше сказать, а она вышла, извини, вышла из мысли. Все должно быть четко, однозначно переведено. Мишум шагай сем никуда, так как это точка. Десалька легьет махашава, которая поднялась раньше. Поднялась легьет махашава, чтобы стать махашавой, чтобы стать мыслью. Гиней ата, так вот она теперь. Хазра восемь венафак миго махашава, она возвратилась. И вышла из махашава, из мысли. Ува а лемекома амити. И пришла на свое истинное место. То есть, где она была, ее, откуда она вышла. Лемакома малхуде рош. То есть, к месту, смотри внимательно, малхута головы. Правильно, да, это в голове было, в голове. Она вышла из сначала, помнишь, да? Ясно, не будем повторяться. Девять. Точка. Валькен. Гимеля килим. Бина. Десять. Саиран пин. Венуква. Шагем эйле. Хазру ата лемадрига. Тамадрига шель. Одиннадцать. Горош. Вы ништалем шем элоким. Точка. Девять. Вы алькен, и поэтому. Гимеля килим. Три килим. Бина. Какие это? Бина. Десять. Зейранпин. Венуква. Инуква. Шагем эйле. Что это? Эйле. Которые вышли из головы тогда. Из головы Ариханпина, как вы помните. Хазру ата лемадрига шелярош. Возвратились теперь на ступень 11 головы. Понятно, да, что бина вышла, но вместе с биной, конечно, и остальные вышли из головы. Так ведь или нет? Малхут поднялась выше бины. В отверстие глаз. Тогда и все, что под ней, оно вышло из головы. А теперь оно все возвратилось. И вот это называется, заметьте это вот сейчас, это называется левая линия. Через левую линию, а вот так вот это Малхут опускается на свое место в голове. Правая, мы уже говорили, правая, когда она поднимается в отверстие глаз, а левая линия, когда она спускается на своем месте. Что это не одно и то же. Веништалем Шем Элоким, и завершилось, как бы сделалось полным, завершенным имя Элоким. Пять килим теперь есть в ступени, а поэтому и имя Элоким есть. Точка. Ума Шемехане Эт 12. Акома Газо Дегар Башем Циюра Сатима 13. Идбаэр Багемших. Точка. 11. Ума. А тот факт, дословно, а то, что Шемехане, что он называет Эт 12. Акома Газо. Этот уровень, дегар, этот уровень гара, то есть гадлута, когда Малхут опять возвратилась на свое место в голове к Малхуту. Бешем Циюра Сатима, то, что называют это именем Циюра, образ, сокрытый образ, или сокрытые начертания. 13. Ирбаэр Багемших будет объяснено в продолжении. Вот далее. 14. Везе Шеомер. Веикре ми Ширута Лебиньяна. Двоеточие. Везе Шеомер. Это что он говорит? Зогар наш. Веикре ми. И называется ми Ширута Лебиньяна. Начало строение. Очень-очень важно. Начало строения. Начало строения парцуфа этого. 15. Кломар афальпи шеквар гитхабру. Видишь, начало строения называется. Видишь, он имеет в виду, он сказал ми, и это начало и ми, то есть кетер хохма. Но это говорит начало. То, что сейчас поднялось, опустилось Малхут на свое место, это только начало строения. Как будто бы все пять букв уже есть, Элоким. Почему же начало? Смотри внимательно. 15. Кломар. То есть, кломар. Афальпи. Шеквар. Итхабру. Эйле. Вэми. 16. Венаса Гашем Элоким каналь. Миколь маком. Адайн никра рак 17 ми. Вегу ширута лебиняна. Гу гатхала. Лебинян 18. Гашем Элоким. Киабинян одр. Лонишлам, кмо 19, ше мефареш веголех. Очень-очень важно. Это всегда любое наше состояние, любой наш подъем, он всегда идет через это. Смотри внимательно. 15. Кломар, то есть, афальпи, несмотря на то, шеквар гитхабру эйлы бэми, что уже соединились, эйлы ими, в ми, ими. То есть при первом подъеме зон. А здесь получается еще, он говорит еще про, не говорит еще даже про это, он говорит просто про голову Ариханпина. Что там тоже соединилось уже полево через левой линии. Эйле поднялось, а когда, смотри внимательно, когда Эйле поднимается, то есть нижняя часть верхнего парцуфа, когда он поднимается, то, что вышло сначала из ступени, Биназа и Рампин и Малхут. Когда он поднимается в левую сторону всегда. То есть он становится левой, как бы женской, нижней, с женской стороной ступени. Он возвращается не сразу туда, потому что он вышел из нижней. И поэтому есть теперь, все есть, вроде в ступени есть все пять букв, но они еще не соединенные между собой. Понятно? Справа, смотри внимательно. Справа есть Ми, у нас было на чертеже наш. Справа есть Ми, а слева есть Эйлы. Справа есть Хасадием, а слева есть Хохма. Ну, разделенные как бы на два царства. А не нельзя, это должно быть единое. Ступень должна быть единой. 16. Винаса Гашем Элоким каналь. Он говорит, несмотря на то, что они соединились, эти буквы Эйле и Ми. Винаса Гашем Элоким, и сделалось имя Элоким каналь, как сказано выше. Понятно? Миколь маком, тем не менее. Адайн. Пока еще Никра Рак Ми. Считается пока еще, называется еще только Ми. Понятно? Пока Ми только светит. Только Хасадим пока светит. С одной стороны. А Хохма, понятно, что правая линия только светит. Может светить только Хасадим. А левая линия, она нет, она только Хохма. Она Хохма, а нижние не могут ничего Хохму и не могут ощутить. И теперь у них, между ними, теперь у них как бы противоречие. И говорит, пока еще, он говорит, тем не менее, пока еще называется, только ступень называется пока еще Ми, как она и была. Вегу ширута лебиньяна, и это начало строения. Гу гатхала, это начало. Лебиньян, 18, ашем элоким, строению или зданию имени Элоким. Кигабинян от лонишлам, ибо здание еще не завершено. Кмо 19 Шиме Фареш Вехуле, как он продолжает нам объяснять. 20. Везе Шиомер. Векайма Велокайма. Кломар, Мецада 21, Эхад, Квар, Кайма, Биньяна, Бахоля, Шлеймут, Шегарей 22, Маком, Газивуга, Хазар, Лемекомо, Бепе, Дерош, Увина 23, Визон, Хазру лемадригар. Вехенгар де орот. Вашем 24 Элоким нишлам. Точка. Это очень самое практичное, что есть. То, что мы изучаем. Любой процесс из любой области жизни, как где бы то ни было. Все это есть, можно проследить вот эти процессы. Поэтому и в нас, особенно в каждом нашем движении, все это есть. 20 Везеша умер, и это что он говорит? Кайма вело кайма. Стоит и не стоит. Кломар, то есть существует и не существует. То же самое можно сказать. Кломар. То есть, Мецада 21, Эхад, Квар Кайма. С одной стороны, то есть, с одной стороны, уже устойчиво, уже стоит, как здание. Квар Кайма Биньяна Бахоля Шлемут, уже стоит здание во всем своем совершенстве. Шагарей, что вот ведь 22, Маком, Азивук, Хазар Лемекомова, Педерош, что вот ведь место Зивуга, вернулась уже на свое место в Пе-де-Рош. Правильно? Малхут, она возвратилась из отверстий глаз в голове в место Пе-головы. На, уже все, тогда может получить уже все пять, как бы, пять цветов, как мы понимаем. Уже есть все пять килим в голове. Убина. 23. Везон хазру лемадрига. И бина. Изон, бина изон, хазру ле мадрига. Возвратились к ступени. Вехен гар де орот, а также и гар светов. Понятно? То есть обратная зависимость, как он сказал нам, что Биназа и Анпин и Малхут, они возвратились вместе с ними, гар светов. Вахашем, 24, Элоким нишлам. Имя Элоким, оно завершено здесь. Все есть. Точка. Амнам митсад бет, локайма. Од, 25, бабина, биняна, шли... Биняна дешма. Кигу амик висатим бешма. 26. Кломар. Шега урод. Шель гашем элоким. Гем. Од. 27. Амуким устумим. Вейнам мирим. Баэйла, Шехем, 28, Бина, Визон, Шаалу, Лемаком, Гарош. Очень важно. Он повторяет, с разных сторон это дает. Визога рассказывает о подобных этих вещах с разных сторон, потому что есть очень много ступеней. Мы будем увидеть, мы увидим эти ступени, вот сейчас, что он говорит нам про Ариханпин и мы увидим эту Малхут, которая поднялась в Ариханпин, и потом она делает все десять, все спускается на Малхут, Малхут головы Ариханпина, мы это увидим, потом будем учить это в Абвиима, в Ишсуд, в Зон Ацилута, так? Потом будем это в Брия учить это, где есть в Брия есть другие, другая пара, которая как бы является носителем мерковой для Зейранпина и Малхут, как Метатрон. Нельзя произносить так просто, но я делаю внутри всякие закрытия, чтобы не... Эти имена нельзя произносить просто так в тщетную. Но я просто говорю, мемтет надо сказать. И это мужская часть, как Зейранпин, а женская как бы часть, являющаяся как бы подножием его, это сандальфон, как сандаль, так, сандальфон. Тоже не говорим это, а просто говорим, первые две буквы всегда надо только говорить. Самых нон. А потом дальше в Ецера тоже есть, мы увидим тоже в Ецера, тоже есть носители там, и так далее, и так далее. Ну, то все тоже те же процессы, тоже те же процессы. И в Асия тоже самое, там те же процессы есть. И, а затем тоже и в человеке все то же самое. Двадцать четыре. Амнам. Митсад бет. Ло кайма од 25. Биньяна дышма. Слышим, говорит. Однако с другой стороны. Ло кайма не стоит. Код еще 25 биньяна дешма. Строение или здание имени Элоким. Кигу амик высатим бешма. Смешно говорит. Ибо он глубок имем. Ибо оно глубоко и сокрыто в имени. Здание, очевидно. То есть описание этого имени, что оно это глубоко и сокрыто в имени. 26. Кломар. Сейчас увидим дальше. То есть, Шагаорот Шеля Шем Элоким, что свята имени Элоким, Гем от Амуким, вот он объясняет нам, они еще 27, Амуким, глубоки, устумим и сокрыты, война мирим баэйлы, и не светят в эйлы. Шехем 28. Бина везон. Что это? Бина и зон. В них не светит. Ше алу лемаком хорош. Что это? Что вейле? Вейле. Не светит вейле. В этих буквах эйле. Которые, что это бина и зон, которые поднялись вместо рож головы. То есть только ми светит, а эйле не светит еще. В ступени. А потому что они не соединены. Эйле с левой стороны, с одной стороны, а ми с другой стороны. Точка. Вегу митаам. Ки 29. Михамат. Алиятам. Лерош. Ариханпин. Шишам. Меира хахохма. 30. Лыбил вода. Иней, эйн бекома газу, эла ора хохма. 31. Вехиван шехем. Зад. Везад шалу. Эйнан ехолот лехабель. 32. Ахухма бли гитлапшут тох хасадим. Вы хасадим. Эйн 33 лахем шам. Алькен эйнам ехолим лекабель гам ахухма. Точка. Очень важно. 28. Вегу митаам, и это по той причине. То есть, почему же не может там? Все же есть. Поднялись эйлы, правильно? Я сказал, эйлы слева, а сми справа, но все равно вегу мита, он объясняет. Ведь я, ведь бина и зон поднялись вместо головы, как будто бы все есть. И все равно нет. Вегу митаам. И это вот при той причине. Это как бы, знаешь, как получается, что навезли еще, уже было два этажа. Да, построено, у меня пришло в голову немножко сравнение. Уже два этажа было построено. Ну, как в России, два этажа. Построено два этажа. И теперь хотят пристройку сделать. Навезли еще и положили уже там на втором этаже, на втором этаже уже, на полу уже наложили уже там, еще пространство было, которое достроили как бы, и наложили еще там кирпичей и всего этого, но еще не достроили, только так, как бы, раму такую сделали как бы вместо, и там пол, может быть, немножко, и наложили туда пол, да, и наложили туда кирпичей и всего такого. Вроде бы есть, но еще нет. Выгу. Метаам, и это по причине, по той причине. Ки 29 мехамат алиятам лерошта ариханпин. Ибо из-за их поднятия в голову ариханпина. Шишам ира хохма. Смотри внимательно, что шам светит хохма. Только хохма в голове. А кто поднялся? Смотри внимательно. Поднялся кто? Эйлы поднялись. Вегиней. А Эйле это кто такой? Эйле Вак. Правильно или нет? По совпадению с свойством. Они совпадают по свойствам? Нет, не совпадают. Там хохма, там гар, а здесь получается вак. То есть они не могут получить просто хохму. Понятно? Им не могут. Им сначала нужно сделать им хасадим. А хасадим это вак, это их структура. Они могут вак сначала получить, тогда они могут ощутить и уже взять еще, ощутить гар. Ну, смотри внимательно. Гиней. И вот, что, ну, еще раз учу, что в голове там есть светит только хохма в голове Ариханпина. Гиней эйн мекома 30. Так вот, эйн мекома газо элаор хохма. Он говорит, гиней эйн мекома газо в этой ступени головы Ариханпина. Есть только ора хохма, свет хохма. 31. Вехиван, Шагем, Зад, а так как они, то есть эти, которые поднялись с Килим, которые, мы еще не Килим, которые поднялись, мы говорим, Сферот, поднялись Ахаб, Биназа и Рампин и Малхут, а эти, которые поднялись, они ведь Зад, правильно? Семь нижних. Везад, Шалу, Ахзад, которые поднимаются, они не могут сразу подняться в голову. Понятно? Зад, вызад, шалу, и нан ехолот лекабеля хохма. А зад, которые поднимаются, не могут получить 32 хохма, хохму, блигит лапшу, тоха хасадим. Без одевания во хасадим. Сначала им нужно хасадим одеться, тогда они могут получить хохму. Правильно? Они, смотри, они поднимаются снизу. И поэтому им нужно сначала как бы преграда, им нужно какой-то, как бы сказать, их сначала смазать, как бы, их бы сначала сделать пригодными для того, чтобы иначе могут взять для себя. Здесь, конечно, еще не разговор про того, что они могут взять для себя, но принцип такой, во всем Ацилуте нет клипот, но есть как бы зачатки, как бы не зачатки, а как бы то, что будет потом. И поэтому они не могут получить хохму без того, чтобы сначала одеть на себя это одеяние хасадим. А тогда они могут уже взять и хохма. Вы хасадим, эйн 33 лагем шам, а хасадим нет у них там. Понятно, в Ариханпине нет хасадим. Там только хохма. Мы потом будем учить, конечно, что это не что-то по-другому, как это есть, хохма, правильно, хохма, но хохма Ариханпина, это чисто, все в Ариханпине, это по отношению к нижним, это просто чистые изумруд, чистая белизна, там вообще никаких диним нет, как бы, по отношению к нижним. Но наметки такие, как бы, есть, что все должно быть в соответствии. А хасадим там нет, он говорит. Для них, для Ахаб, которые поднялись. Аль-Кен поэтому. Почему? Потому что, смотри, что эти Ахаб, они уже стояли под Малхут, да? Под Малхут, которая поднялась сама, Малхут, эта точка, которая уже поднялась в голову. А они уже все, они уже были подвержены этому. Теперь они поднимаются вверх, они не могут уже быть теми же, что они были, как бы. Они должны сначала уже, они как нижние, им нужно хасадим, а потом они оденутся в хохму. Тонкая вещь, но это потихоньку ощутишь. Вальке, алькен, поэтому эйнам ехолим лекабель гама хохма, поэтому они не могут получить и хохму. Точка. 34. Олефихах. Нивхан. Шехашем амик высатим. Ве эйно 35. Митпашет. Од Багимель отиот эйле. 34. Улефихах и поэтому. Нифхан считается. Шашем, что имя, имя Элоким. Амик высатим, оно глубоко и сокрыто. В Эйно 35 Митпашет од и еще не распространяется. Багимель отиот эйлу в три буквы эйлы. Понятно, имя не распространяется. Хохма есть, распространяется. Но хохма не может получить. Надо все имя, чтобы было. А этого нет еще. Точка. Умита Амзе 36. Нифхан. Од Биньян Комазо. Бифхинат Ло Кайма 37. Ве Адайн. Эйле Эйнам Мегулим Ба. Точка. 35 после точки. Умитаамза и по этой причине. 36. Нифхан считается. От биньян кома зо. Строение или здание этого уровня еще считается пока еще бифхина в аспекте локайма не стоит. Неустойчив. Не стоит. 37. То есть здание не стоит. Вадаин эйле эйна эйнам мегулимба. И эти буквы эйле имени Элоким еще не раскрыты в ней. Точка. Я называю род так как в иврите, иногда, может быть, не совпадает, тогда имею в виду, если не совпадает что-то, ищи тогда в иврите, значит, кто на что ссылается, род, как его, ее и так далее, что это касается, это совпадает с ивритскими, родом, мужской и женский. Точка ВЗ, Амро, 38. Шелифней зе. Ло икре эла ми. Ки аоти йод. 39. Эйле. Од стумот бишма ди элоким. Ве эйн шам рак ми. Точка. Тридцать семь после точки. Визе амро. А это то, что он говорит. 38. Шелифней зе. Ло икре эла ми. Называется только ми. Ки аутиот. 39. Эйле. Ибо буквы эйле. Од стумот бишма Элоким, еще запертый, как бы, в имени Элоким. Шеэн шам рак ми, что там есть только ми, только свет ми есть. То есть во всем, как сказать, здании есть только ми. То есть есть только на этой ступени, есть только ми. А эйла нет, не светит. Так как нет хасадим там. То есть хасадим справа, а эйлы слева. Это очень важный и очень тонкий материал. Мы остановимся здесь. И в следующий раз, в следующем уроке, мы начнем со следующей страницы. Кав Гимель.